Мэтьюс Мак не ошибся, когда утверждал, что звери согласятся участвовать в рекламе. «Реклама — двигатель торговли», — назидательно повторила белая мышь избитую фразу, которую она не раз слышала в те времена, когда жила в магазине. «К тому же это будет очень увлекательно. Вы только представьте себе, хрюки разгуливают по витрине колбасного магазина, а рядом с ним лежат окорока». Но хрюки такая мысль почему-то совсем не понравилась. «И представлять не хочу», — взвизгнул он. «Никаких колбасок, раков, ветчины. Конечно, я не против рекламы, но если уж что-то и рекламировать, то детские игрушки. Это я сделаю с удовольствием». «Лично я не имею ничего против ветчины», — сказал Оскалли. «Но, думается, ты прав. Надо рекламировать что-нибудь полезное. А помните, господин доктор, вы как-то получили письмо от эскимосских собак, где они просили у вас средства от облысения. Вы тут же состряпали мазь и опробовали ее на мне». «Лекарство получилось что надо. Я так оброс шерстью, что едва не задохнулся от жары, ведь дело было в Африке. Если мы раструбим всем о вашей мази, то вы заработаете». Оскаль мечтательно прищурил глаза, и в его воображении опять появилась гора золотых и серебряных монет выше человеческого роста. «Вы заработаете просто кучу денег». «А ваша микстура от кашля», — напомнил Корнелиус. «Все хозяева канареек с радостью ее купят». «Уж кто-кто, а мы, звери, знаем, что ветеринары абсолютно ничего не смыслят в наших болезнях», — вмешался в разговор Скок. «Напишите для них книгу, научите их готовить настоящее лекарство, и все звери скажут вам спасибо». Еще до того, как доктор отправил зверей спать, они добились главного. Джон Дулиттл обещал им, что с их же помощью познакомит мир со всеми чудесными мазями, микстурами и порошками, которые он изобрел. На следующий день доктор Соскалли отправились к господину Пулину, парфюмеру. Когда господин Пулин открыл дверь своего дома и увидел на пороге Джона Дулиттла с псом, он очень удивился и обрадовался. «Я уже не надеялся», — сказал он, — «что вы, господин доктор, примете мое предложение. Устраивайтесь поудобнее, я сейчас прикажу подать нам кофе, а псу — косточку». Пока доктор и господин Пулин пили кофе и беседовали о погоде, явились вызванные главные мастера по приготовлению духов, помады и кремов. «Господа», — сказал им Жюль Пулин, — «имею честь представить вам необыкновенного человека, доктора Джона Дулиттла. Он первый в мире и пока единственный сумел выучить язык зверей». При этих словах мастера недоверчиво хмыкнули. Жюль Пулин заметил это и продолжал. «Я знаю, что многие сомневаются в том, что можно говорить с животными, но я в это верю, как верю в то, что открытия доктора Дулиттла обогатят мировую науку». Оскалли лежал у камина и дремал. Его всегда клонило в сон от красивых слов. И вдруг он вздрогнул и навострил ухо. Господин Пулин заговорил о нем. «Как вы видите, доктор привел сюда своего пса. Не мне вам объяснять, что мы производим не духи, помаду и мази, а запахи. И продаем мы не флакончики с жидкостью, а запах. Ни у кого из людей нет такого тонкого нюха, как у собак. Обратите еще внимание на золотой ошейник на шее у Оскалли. Его наградили им за то, что он по запаху отыскал человека, которого пираты высадили на необитаемом острове. Поэтому давайте сегодня смотреть на Оскалли не как на пса, а как на большого знатока запахов». Оскалли поднесли под нос пузырек с духами и спросили, чем они пахнут. Это было своего рода испытание, ведь мастера-парфюмеры не верили, что какой-то пес может их чему-то научить. Оскалли втянул воздух носом и поморщился. «Они пахнут сыром». Джон Дулиттл перевел его слова. «Сыром?» — недоверчиво воскликнул один из парфюмеров. «Наши самые дорогие и изысканные духи пахнут сыром? Не может этого быть!» Парфюмеры пустили пузырек с духами по кругу, долго принюхивались и, наконец, в один голос заявили. «Мы не чувствуем запаха сыра. Здесь есть только запах жасмина и цветущей акации». А про себя они подумали. Этот доктор Дулиттл явно мошенник. «Я не спорю, запах жасмина и цветущей акации там есть. Но прежде всего ваши духи пахнут сыром. И не просто сыром, а камамбером, самым противным из французских сыров, какие только мне приходилось пробовать». Господин Пулин сплеснул руками и глухо произнес. «Какой ужас! Это же мои лучшие духи! Я назвал их грезы любви! Как получилось, что они пахнут сыром?» «Может быть, пахнут не сами духи, а пузырек?» — предположил один из мастеров. «Кто наклеивал этикетки на эти духи?» — загремел господин Пулин. «Позвать его сюда немедленно!» Через 5 минут в комнату ввели маленького тщедушного человечка. Неожиданный вызов хозяину смертельно напугал его. Господин Пулин наставил на него указательный палец и грозно спросил. «Вы сегодня ели сыр? Отвечайте». «Да», — сознался маленький человечек, — «я очень люблю камамбер, и сегодня жена дала мне на работу пару булочек с сыром». «Запрещаю», — взревел Жюль Пулин, — «я запрещаю вам приносить сыр на фабрику. Из-за вас мои лучшие духи пахнут сыром. Если уж вы его так любите, ешьте по выходным дням». Маленький человечек ушел. Мастера-парфюмеры удивленно смотрели на Ускалли. Они не верили ни в способности пса, ни в способности доктора Дулитла и собирались вывести мошенника на чистую воду. Но после случая с камамбером им волей-неволей приходилось принимать на веру все, что скажет этот необыкновенный пес в золотом ошейнике. Теперь они поочередно подсовывали под нос Ускалли одеколоны, туалетную воду, пудру и душистое мыло. Но пес только морщился и ворчал. «Эта туалетная вода воняет свиным жиром, а от этого мыла несет домотканным сукном. Наверное, тот человек, который его варил, носил деревенскую одежду». «А что ты скажешь об этой пудре?» — спросил господин Пулин и взялся за изящную коробочку, обтянутую целиком. «Кажется, нам эта пудра удалась». «Она пахнет табаком. Тут же вынес свой приговор Ускалли». Господин Пулин был в отчаянии. «А какие запахи нравятся тебе больше других?» — спросил он пса. «Запах бифштекса», — не задумываясь, ответил Ускалли. «Почему бы вам не придумать духи с таким запахом?» Парфюмеры едва не упали в обморок. «Но кто же купит такие духи? Вы можете себе представить даму, от которой пахнет сырым мясом?» «А почему бы и нет?» — удивился Ускалли. «Здоровый, естественный и очень привлекательный запах». Мастера-парфюмеры загрустили. «Да и кому приятно слушать, как ругают твой товар?» Пришлось вмешаться доктору Дулитлу. «Мне кажется, — сказал он, — все дело в том, что у собаки слишком тонкий нюх». «Но ведь и мы ищем тонкие запахи», — воскликнул господин Пулин. «Тонкий запах — основа любых хороших духов, но бифштекс...» «Это дело вкуса, а о вкусах не спорят», — успокаивал его Джон Дулиттл. «Это совершенно естественно, что собаке нравится запах мяса, а не цветущей акации. Сейчас я попробую объяснить Ускалли, какие запахи предпочитают люди. Может быть, он сумеет помочь вам в поисках новых тонких запахов». И доктор залаял по-собачьи. Любой расхохотался бы при виде такой картины. Толстяк-доктор лает на собаку. Но мастерам-парфюмерам было не до смеха. Они напряженно ждали, что же скажет этот пес. Когда Ускалли наконец понял, чего от него хотят, он сказал... «Я часто видел, как люди стоят на морском берегу, глубоко вдыхают воздух, а потом говорят, «Ах, как чудесно пахнет море!» А в сосновом лесу они удивляются, как легко здесь дышится. А ведь запах моря состоит из 11 различных запахов, в лесу же можно насчитать 24 запаха. У нас, у собак, совершенный нюх, потому что мы улавливаем отдельные запахи». Он еще долго говорил о том, как надо упражнять свой нос, чтобы научиться нюхать как следует. Конечно, обо всем этом можно было бы и не говорить, но пес гордился своим нюхом, ему хотелось покрасоваться. И только полчаса спустя он сообщил парфюмерам кое-что действительно полезное. «Полевые мыши устилают свои норы листьями травы. Я не знаю, как она называется по-человечески. Эта сухая трава издает более нежный и тонкий запах, чем цветущие сады. Кроме того, когда я охочусь на кроликов, мне приходится разрывать их норы, и иногда при этом мне попадаются небольшие крышки. Я пробовал их грызть, и мне кажется, что их запах определенно понравится людям». Господин Пулин в тот же день отправил людей раскапывать мышиные кроличьи норы, а через 2 месяца в продаже появились новые духи с таким тонким запахом, что имя господина Жюля Пулина прославилось на весь мир. Люди говорили: «Ах, этот Пулин, как тонко он чувствует запахи!» И никто не догадывался, что по-настоящему тонко чувствует запахи не господин Пулин, а пес по имени Ускалли.